Мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Звонким щебетанием птиц веселых стая Бога прославляет, новый день встречая. Присоединю я к ним свое хваленье, слышит Бог святую песнь благодарения. Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в нашей передаче прозвучит рассказ «Совсем как мама». Но вначале послушаем песню. «Итак, господин профессор, первого я ухожу», — сообщила Агриппина, молодая домработница профессора Павла Брейнера. Она стояла перед ним, скрестив руки на груди, и что-то энергично доказывала. Профессор невольно поморщился. Уже несколько часов он бился над решением важного научного вопроса. И теперь, когда, казалось, уже нашел ответ, ему так неожиданно помешали. Он не вникал в то, что ему говорят, желая, чтобы его поскорее оставили в покое. Однако Агриппина и не думала уходить. Словесный поток обрушился на профессора, как бушующий водопад. Павел Брейнер слушал с выражением мучительной боли на лице. Наконец, служанка умолкла. И профессор, воспользовавшись паузой, сказал: «Хорошо, Алевтина, через несколько дней мы как-то вернемся к этому разговору». «Вы снова меня с кем-то путаете. Во-первых, меня зовут Агриппиной. А во-вторых, вы, кажется, ничего не поняли из сказанного. Вы хотите продолжить этот разговор через несколько дней? Я же ясно сказала, что 1 июня ухожу, а до 1 осталось всего 2 недели. И за это время вам надо найти новую домработницу». «Значит, вы хотите уйти от нас? Ну почему же? Неужели у нас так плохо?» «О, ужас! Вы еще спрашиваете, почему? Неужели я должна повторять все сначала? Я бы хотела знать, кто выдержит в этом доме больше 6 месяцев. Все, кто до меня работал, работали не более 2 недель. А я целых полгода. Если бы не Петруша, этот невинный ангелочек, то я давно бы ушла. Но теперь я решила окончательно. Я просто не в состоянии оставаться в этом доме. Очень сожалею, Агриппина. Скажите, чем я могу вам помочь? Домработница покачала головой и уже хотела выйти из кабинета, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась Лена, 15-летняя дочь профессора Павла Бреннера. «Папа, дай мне 5 марок. Мы собираемся в поход, и мне нужно купить продукты». Профессор молча потянулся за бумажником, но тут вмешалась Агриппина. «Лена, зачем тебе деньги? Все необходимое есть в холодильнике. Разве можно пользоваться добротой отца?» «Простите, но я, кажется, не к вам обращаюсь. Не вмешивайтесь ни в свое дело». Возмущенная Агриппина направилась к выходу, но в дверях еще раз повторила: «Не забудьте, 1-го числа я ухожу». «Лена, возьми деньги. Нельзя же так грубо разговаривать с Агриппиной. Слышишь, она собирается уходить от нас. Надо человечнее относиться к домработницам, иначе у нас никто не захочет работать». «Ну и пусть уходит, на ее место придет другая». Лена вызывающе подняла голову и вышла. Глубоко вздохнув, Павел Бреннер снова углубился в работу. 5 лет назад семья профессора понесла невосполнимую утрату, оставив 4 сирот. Умерла горячо любимая жена и мать Мария Бреннер. Она ушла из жизни, когда старшему сыну было 12 лет, а младшему всего 1 день. Эта добрая, нежная, всегда приветливая женщина умела найти подход к каждому члену семьи. Она была незаменима как для мужа, так и для детей. И вдруг ее не стало. Дети не сразу поняли, что случилось. И только когда увидели маму, совершенно безмолвную и неподвижную, до их сознания стало доходить холодное и жестокое слово «смерть». О, какой это был ужасный день! Впервые в жизни дети увидели отца плачущим, и это их так потрясло, что они тоже громко расплакались. К этим рыданиям присоединился крик новорожденного младенца. Казалось, его маленькое сердечко тоже чувствовало сиротство. После похорон домработница Паша зашла в детскую и, увидев необычную картину, не смогла сдержать слез. Все дети спали на одной кровати, тесно прижавшись друг к другу. А профессор, сгорбившись от невыразимого горя, задумчиво сидел рядом. Служанка осторожно взяла младенца и, глядя на спящих детей, прошептала: «Бедные сиротки, каково вам будет без мамы?» Вскоре Паша, много лет прожившая у Бреннеров, ушла от них, потому что тяжело заболела ее мать. И с тех пор началось. Сколько девушек побывало у Брейнеров в домработницах за эти 5 лет? Дети, балуясь, иногда пересчитывали их по пальцам. Анна, Галина, Мария, Валентина. Никто здесь долго не задерживался. 4 детей и совершенно беспомощный в быту глава семьи, живший только наукой. Все это не устраивало домработниц. Дети были предоставлены сами себе. Отец не находил времени заниматься их воспитанием, а домработниц мало интересовали чужие дети. Прошли годы. Сейчас 17-летний Генрих учился в средней школе. Лена посещала женскую гимназию и славилась там высокомерием. Болезненной и капризной Руфи исполнилось 11 лет. Крайне избалованный любимец семьи, 5-летний Петя, но для всех он был просто Петруша, в школу еще не ходил. Агриппина изо всех сил старалась навести порядок в запущенном за последние годы доме. У нее было доброе сердце, и она с состраданием относилась к сиротам. Но то, с чем ей приходилось сталкиваться, так удручало, что она не в состоянии была дольше оставаться здесь. Совесть не позволяла ей уходить, не передав хозяйство новой домработнице. А поскольку обстоятельства в доме профессора были известны всей округе, желающих заменить Агриппину не находилось. У Павла Брейнера была младшая сестра Маргарита, рано осиротевшая, она воспитывалась в доме пастора. Павла она почти не помнила. Он был значительно старше, и с тех пор, как умерла их мать, они не виделись. Тогда Маргарите было всего 10 лет. Конечно, она ничего не знала о трудном положении в семье Павла, так как тот из-за рассеянности и чрезмерной занятости наукой никогда ей не писал. А однажды Маргарита получила письмо. Увидев незнакомый почерк, она очень удивилась. Вскрыв конверт и прочитав первые строки, она поняла, что автор этого письма редко обращается к перу. В комнате как раз были ее приемные родители, и поэтому Маргарита стала читать вслух. Уважаемая госпожа Брейнер, я не вижу больше никакого выхода. Дети ни в коем случае не должны остаться одни, особенно этот невинный ангелочек Петруша. Я остаюсь до вашего приезда. Кто-то должен взять на себя дом. После долгих поисков я узнала, что у профессора есть сестра, и это должно быть вы. Прошу вас, немедленно отправляйтесь в дорогу. Вы здесь крайне нужны. С наилучшими пожеланиями, Агриппина. Это письмо, очевидно, написала домработница моего брата. Вы здесь крайне нужны. И что ты, дочь моя, думаешь делать? По-моему, этими словами сказано все. Нам ты тоже очень нужна. Дядя, я знаю, что у тебя доброе сердце, но подумай об этих сиротках. Если бы вы не приютили меня после смерти мамы, что бы было со мной? Каким утешением для меня была ваша любовь? Если вы не против, я выйду завтра утром. Кто знает, как истосковались эти дети по любящей их душе. Только не забывай нас. Оставь в своем сердце немного места и любви для стариков. А интересно, у Павла есть еще маленькие дети? А может, да, наверное, они уже все большие. К моему стыду, я не знаю, как дети у Павла. Когда Мария умерла, я был за границей. А он, да, за все это время ни разу не написал мне. 2 или 3 письма, посланные мной, остались без ответа. И тогда я перестал писать. Возможно, это было неправильно с моей стороны, но теперь уж ничего не вернешь. Завтра все увидим. Когда Бреннеры получили телеграмму о приезде тети Маргариты, в доме поднялся переполох. Дети срочно собрались в комнате Генриха. Ну, что вы на это скажете? А что скажешь? Кто-то ведь должен взять на себя заботу о доме. А раз домработницы не выдерживают, то самое лучшее – взяться за это кому-то из родственников. Интересно, сколько ей лет? Кто знает. От папы слова не добьёшься. Я пыталась что-нибудь выяснить, но он и сам толком не знает. Да она, наверное, старая уже. Если бы была толковой, то давно вышла бы замуж. И только Петруша молча размазывал по лицу выдавленную из тюбика зубную пасту. Увидев это, Генрих сказал: «Во всяком случае, Петрушин крайне нуждается в том, чтобы в доме появился серьезный человек. За ним никто не смотрит. Ты, Лена, вообще не заботишься о ребенке?» «Можно подумать, что ты заботишься». «Так я же все-таки не девушка». Пока старшие пререкались, Руфь старалась умыть сопротивлявшегося изо всех сил братишку. В это время Маргарита Бреннер подъезжала к их поселку. Мысли ее были заняты предстоящей встречей. Ей очень хотелось, чтобы Павел взял детей на вокзал. Маргарита понимала, что в доме будет беспорядок. Там, где нет материнского глаза, все может быть. Но это не пугало ее. Она не боялась работы, к тому же у нее было доброе, любящее сердце. Павел Бреннер по своей рассеянности забыл о телеграмме. И Маргариту никто не встретил. Наняв повозку, она благополучно добралась до нужного дома. В дверях Маргарита столкнулась с домработницей. Добрый день. Если я не ошибаюсь, вы Агриппина? Как видите, прибыл ответ на ваше письмо. Проводите меня, пожалуйста, к брату. Эта добродушная женщина сразу же понравилась Агриппине с первого взгляда. Ее большие голубые глаза и приятная внешность как-то сразу располагали и внушали доверие. Вдвоем они отправились к профессору. В прихожей стояли Руфь и Петруша, с интересом рассматривая незнакомую тетю. Лицо Маргариты просветлело. Она наклонилась к детям, желая обнять их. Руфь робко протянула ей руку, а Петруша доверчиво прижался к ней и тут же требовательно спросил: Тетя, а что вы мне принесли? Что-то принесла. А где же остальные малыши? На втором этаже громко хлопнула дверь. Малыши, этого и следовало ожидать. Я покажу ей, какие мы малыши. Это Лена, подслушивавшая на лестнице, скрылась в своей комнате. Агриппина проводила будущую хозяйку к Павлу. Профессор удивленно и даже испуганно посмотрел на вошедшую сестру. О, здравствуй, Маргарита. Здравствуй, Павел. Как ты похожа на маму. Ну, вылитая мама. Такой она была перед смертью. С тех пор прошло столько лет. Какой позор, что мы так плохо друг друга знаем. Беседуя с братом, Маргарита поняла, что он очень мало интересуется происходящим в доме. В ответ на ее вопросы, как у них идут дела и с чего ей начинать, он проговорил. «Ах, Маргарита, оставь меня в покое. Если тебе понадобятся деньги, обращайся ко мне. А в остальном поступай, как сочтешь нужным». Маргарита поняла, что ей надо набраться терпения и самой вникать во все дела. Она хотела еще спросить Павла о детях, но тут Агриппина позвала обедать, и им пришлось отправиться в столовую. То, что увидела Маргарита, поразило ее. Петруша сидел за столом и грязными руками лез то в одну, то в другую тарелку. Руфь вбежала в столовую с растрепанными волосами в рваном, перепачканном чернилами фартухе. За ней, не торопясь, вошел высокий, стройный юноша. Опередив отца, он поклонился и представился. Генрих Бреннер, старший сын Павла Бреннера. А вы, я думаю, сестра моего отца? Да, я сестра твоего отца, а значит, твоя тетя. Поэтому прошу тебя, оставь это светское «вы». Я так рада видеть взрослого племянника, потому что ожидала встретить здесь одних малышей. Мне, конечно, очень стыдно, что я так плохо знаю семью единственного брата. Простота в общении и доброжелательность тети произвели на Генриха хорошее впечатление. Он сразу понял, что Маргарита – образованная, интеллигентная женщина. Однако завязывать с ней дружеские отношения он не спешил. Он просто решил повременить. Сев за стол, профессор уткнулся в газету, которая лежала около его тарелки. А остальные сразу же принялись за еду. Маргарита, наклонив голову, поблагодарила Бога за хлеб насущный и тоже села за стол. В это время вошла Лена, и по столовой разлился аромат дорогих духов. Она была в голубом шелковом платье. На шее переливалось янтарное ожерелье. Маргарита удивленно посмотрела на племянницу. А Генрих в недоумении спросил. «Лена, ты что, ушиблась?» Девушка покраснела до корней волос, но не удостоила брата даже взглядом. С гордо поднятой головой она прошла мимо тети и села на свободное место. Неприличное поведение дочери бросилось в глаза даже отцу. Отложив газету, он спросил. «Почему ты не здороваешься с тетей?» Лена, казалось, ждала, чтобы тетя первая подошла к ней. Генрих, не выдержав тягостного молчания, встал и, указывая на сестру, произнес. Разрешите представить. Елена Бреннер, а эта дама Маргарита Бреннер, дочь нам знакомых, но тем не менее глубоко уважаемых родителей нашего папы, сестра нашего почтенного отца, а следственно наша тетя. Генрих, и часто на тебя такое находит? Невольно нахмурился отец. Эта сцена глубоко ранила Маргариту. Она почувствовала враждебное настроение племянницы, но не могла понять его причины. Подойдя к Лене, тетя Маргарита обняла ее за плечи и мягко сказала: «Знаешь, Лена, я очень рада, что вместо беспомощных малышей, которых ожидала увидеть здесь, встретила уже взрослых юношу и девушку». «Малыши, не такие мы уже беспомощные!» — холодно заметила Лена. Все принялись за еду, а у Маргариты как будто комок застрял в горле. Все было чуждо и непривычно. Генрих тоже почувствовал неловкость создавшегося положения. Он попытался разрядить обстановку и, подтрунивая над сестрами, довел Руфь до слез. Лена же, приняв обиженный вид, не давала покоя домработнице. То посылала ее подогреть суп, то требовала что-нибудь принести. А Петруша ковырялся в своей тарелке и запачкал скатерть. Глава семейства Павел Бреннер внимательно читал газету, не замечая происходящего за столом. Маргарита поняла, что все это было в порядке вещей. После обеда Агриппина стала знакомить Маргариту с хозяйством. Хотя молодая служанка старалась навести порядок, Маргарита чувствовала, что во всем не хватает самого главного — доброго глаза матери и ее неутомимых рук. Вечером, укладывая младших детей спать, Маргарита столкнулась с новой трудностью. В ответ на ее предложение преклонить колени для молитвы, Руфь решительно заявила: «Я тоже уже не ребенок. Мы никогда не молимся. Раньше, когда мы были еще совсем маленькие, и когда была жива мама, мы молились, а сейчас мы уже большие». «Как много Павел упустил в воспитании своих детей!» — с болью подумала Маргарита. Она наклонилась над Петрушей и сказала: «Знаешь, Петруша, человек никогда не взрослеет настолько, чтобы ему не нужно было молиться. Если вы не хотите, я помолюсь сама». Маргарита устало опустилась на колени. «Дорогой Отец Небесный, благодарю Тебя за пролитую кровь Иисуса Христа и за Его праведность, мое упование и надежду. Прости нас, Боже, за все, чем огорчили Тебя. Сохрани нас этой ночью. Когда Ты придешь за мной, чтобы взять к себе, хочу предстать пред Тобой в Твоей праведности. Аминь». «Тетя, помолись, пожалуйста, еще раз». «Нет, Петруша, на сегодня хватит, а завтра будем молиться еще». «А почему завтра? Я хочу сегодня». В это время в комнату заглянул Генрих, чтобы пожелать малышам спокойной ночи. «Генрих! Смотри, какого мне медвежонка тетя привезла! Он шоколадный, голову уже съел. Это такая вкуснятинка!» «Ах, так? Сам лакомится, а мне облизываться?» «А ты спроси! Может, тетя еще тебя сюда привезла?» «Конечно, привезла. Правда, я имела в виду маленьких детей, а не такого парня». «Спасибо. Как ты думаешь, Петруша, не открыт ли тебе зоопарк? Хочешь, я тебе и этого зверя подарю?» «Давай!» Полюбовавшись шоколадным зайцем, он вскоре уснул. А Руфь, вздыхая, еще долго ворочалась в постели. Услышав шаги проходящего мимо Генриха, она окликнула его и с волнением спросила. «Ну, что она? Знаешь, я думаю, я спрашиваю, понимаешь, она молилась с нами совсем как мама». «Не пойму, что ты хочешь этим сказать?» «Как мама, совсем как мама». Как мама. Воспоминания нахлынули на юношу, словно волны, преодолевшие какую-то преграду. Перед взором живо предстали картины беззаботного детства. Вот наступает вечер. Мама, уставшая после трудового дня, но радостная, собирает их, непоседливых детей, на вечернюю молитву. Она рассказывает интересную библейскую историю об Иосифе, Моисее, Данииле. Как искренне они верили тогда ее словам, как горячо и сердечно молились Богу. Прошли годы, и все кануло в забытье. Со смертью матери, казалось, умерла и вера в Бога. С тех пор дети никогда вместе не молились. Об этом уже никто не заботился. И вдруг в их доме снова появился человек, который молится, как мама, совсем как мама. Эти слова воскресили в памяти то, что, казалось, было похоронено, забыто, многие годы скрываясь где-то в глубине души. Генрих чувствовал, что в этих словах кроется что-то значительное, истинное и так необходимое для настоящей, радостной и полноценной жизни. Он вышел из комнаты, а в ушах еще долго звучали слова сестренки. «Понимаешь, она молилась с нами совсем как мама, как мама. Совсем как мама». «Она молится так же, как мама?» Маргарита ревностно взялась за работу. Агриппина, уступая ее просьбам, согласилась остаться на некоторое время, чтобы на первых порах помочь ей. Петруша быстро подружился с тетей. Его детское сердечко, никогда не знавшее материнской любви, еще не было знакомо с предубеждением и недоверием к людям, от которых очень страдала Лена. Поэтому он относился к тете Маргарите очень дружелюбно. Он чувствовал, что его любят, и отвечал тем же. С каждым днем Маргарита все больше и больше видела, в какой упадок пришло хозяйство брата. Однако не это пугало ее. Хозяйство со временем можно было привести в порядок. Куда сильней ее волновал духовный мир семьи, где каждый жил сам по себе и делал, что хотел, не беспокоясь о других. О том же, чтобы кто-то заботился о порядке, нечего было и говорить. Даже собрать всех на обед стоило большого труда. В доме пастора, где жила Маргарита, время, когда собиралась семья за столом, было самым лучшим для общения. Здесь же было все наоборот. Самому Павлу часто носили обед в кабинет, а если он и приходил в столовую, то либо читал газеты, либо о чем-то усиленно думал. Генрих и Лена постоянно предъявляли претензии к еде. Руф и Петруша во всем подражали старшим. Их невоспитанность была большим испытанием для Маргариты. Она постоянно молилась, чтобы в жизни семьи произошли коренные перемены, но не знала, как и что нужно делать. При желании во многом могла бы помочь Лена, но она относилась к тете очень недружелюбно. Маргариту это угнетало, так как та не понимала, в чем дело. Пытаясь найти путь к сердцу строптивой девушки, она страдала, переживала. Все ее старания казались напрасными. Как-то после ужина Маргарита решила еще раз побеседовать с племянницей. «Лена, задержись, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить». «Мне некогда. Я пообещала подруге, что вечером зайду». «Так поздно? А как смотрит на это папа? Он знает об этом?» «Поздно? Во-первых, его не волнует, чем мы занимаемся. А во-вторых, я не маленькая, и я знаю, что я делаю». «Поэтому я и хотела с тобой поговорить, надеясь, что ты меня поймешь и не откажешь в помощи». «Я же сказала, что мне некогда!» «Лена, ты знаешь, что домработница на следующей неделе уходит от нас?» «Знаю! Да она нам больше и не нужна!» «Как не нужна?» «Ты ведь остаешься!» «Хорошо! Но мне хочется все трудные вопросы решать с тобой! Ты же знаешь, что папу нельзя часто тревожить! Генрих, как юноша, очень мало интересуется хозяйством!» А Руф и Петрушка не в счет. Поэтому я буду очень рада, если ты поможешь мне управляться по дому. Я должна тебя разочаровать. Во-первых, я очень занята в школе. А во-вторых, у меня нет никакого желания заниматься домашними делами. Очень жаль, Лена. А я уже представляла себе, как хорошо пошли бы у нас дела. Действительно, ты занята в школе, но о своей одежде и обуви ты все же должна заботиться сама. В шкафу тебе тоже придется самой наводить порядок. Сегодня я все разложила по полкам, но у меня не хватает времени. Ты убирала в моем шкафу? Да, но теперь придется тебе заниматься этим самой. Обувь ты тоже должна чистить сама. Я вижу, что слишком много работы было возложено на Агриппину. Я этим никогда не занималась. И вообще, не знаю, понравится ли папе, что ты ломаешь все устои в доме. Знаешь, Лена, это желание твоего отца. Он хочет, чтобы в доме восстановился порядок, который царил при жизни вашей мамы. По крайней мере, чистить обувь я не намерена. Но тогда тебе придется ходить в нечищенных туфлях. Посмотрим. Ответила Лена и выскочила из кухни, сердито хлопнув дверью. Слезы текли по ее щекам, когда она вбежала в комнату Генриха. Что случилось? Это уже чересчур, бессовестная. Кто? Кто же еще, кроме тети? Проверила, обыскала все мои полки и еще требует, чтобы я помогала ей по хозяйству. Тебе, как будущей хозяйке, это пошло бы на пользу. Вот как? Может, ты хочешь, чтобы я мыла пол, убирала, стирала, чистила себе туфли и сама гладила белье? А ты как думала? А тебя, между прочим, она обозвала глупым юнцом. Что-что? Как она меня обозвала? Повтори, я сейчас же пойду разберусь. Ну, что она сказала глупый, я не уверена. А насчет юнца, это точно. Она, наверное, сказала юноша. Так ты что, тоже против меня? Ты, кажется, сама не понимаешь, что говоришь. Тогда я пойду к Элли и расскажу ей о наших новых порядках. Гордо подняв голову, Лена вышла. Между тем, Маргарита, уложив младших детей спать, села чинить белье. Тревожные мысли не давали ей покоя. Сегодня Руфь не хотела ложиться в постель, заявляя, что тетя не имеет никакого права командовать ими. Так сказала Лена. Глядя на порванный пододеяльник, Маргарита подумала. Эту дыру можно залатать. Но заделать брешь, появившуюся в семье со смертью матери, нелегко. На это потребуется очень много времени. 5 лет без материнской любви и ласки. И как раз в то время, когда подросток особенно нуждается в мудрости и понимании матери. А я хочу за 4 месяца все переменить. Видя усердие новой хозяйки, Агриппина, служанка, согласилась остаться еще на некоторое время. Не жалея себя, Маргарита старалась успевать везде и во всем, напрасно думая, что этого никто не замечает. Генрих очень скоро обратил внимание на перемены в доме и стал серьезно задумываться. Интересная она. Даже во взгляде у нее что-то необыкновенное. Кажется, она видит дальше и понимает больше, чем другие. Она как будто смотрит прямо в душу. Странно. Но я краснею перед ней, как ребенок. И в то же время, как с ней хорошо. С ней можно поговорить на любую тему. И что самое удивительное, несмотря на занятость, она всегда находит время послушать и принять участие в том, что тебя волнует в данный момент больше всего. Уже несколько лет в нашей семье после смерти мамы все были так заняты собой, что не находили времени для других. А оказывается, именно в этом, сами того не понимая, мы нуждались больше всего. Папа всегда занят наукой, ему не до нас. А вот тетя находит время для каждого. Сколько же она успела сделать за эти несколько недель пребывания у нас? В чем ее сила? Может, это связано с христианством? Ведь мама тоже была верующей. К сожалению, так думали не все.